Что говорит Библия? Мне кажется, что где-то в Библии есть запрещение обращаться к психологам или к психиатрам при душевных заболеваниях. Но я не помню, где об этом сказано. При всем моем старании жить чистой христианской жизнью, я терплю неудачу одну за другой. Мне кажется, что я имею какое-то психическое заболевание. Я хотел бы обратиться к доктору-психологу, но меня одолевают сомнения, не нарушу ли я этим волю Божию. В Библии я не встречал запрещения больному обращаться к специалисту по душевным заболеваниям. Библия запрещает обращаться к гадателям, волшебникам, заклинателям, предсказателям, астрологам, к тем, кто внушает свою волю, гипнотизерам и тому подобное. Прочтите в Библии книгу «Левит», главу 19, стихи 4 и 26, «Второзаконие», главу 18, стихи с 10 по 12. В наше время пища содержит множество химикалий, и это часто нарушает химический баланс в организме. По этой причине у многих людей появляются тревожные чувства, бессонница, что может привести к нервному расстройству, к психическим заболеваниям. В таких и подобных случаях христианин должен обратиться к врачу, к специалисту для обследования. В этом нет ничего нарушающего Священное Писание. Человек обязан найти причину сдвига в его психике. Однако в выборе врача христианин должен быть очень осторожным. Если врач, психиатр или психолог – атеист, он может ввести больного в заблуждение и вместо помощи даже ухудшить его положение. Такие врачи часто здоровому человеку клеят ярлыки «психически больной», а человеку нужна, может быть, только моральная или духовная поддержка. Врач-атеист не признает факта, что непрощенный грех может быть причиной нервного стресса. Чувство виновности может выбить человека из колеи, вовлечь его в алкоголизм и тому подобное. Неверующий доктор не может понять потребности больного в покаянии и примирении с Богом. Если нужно обратиться к врачу, ищите врача-христианина. Но прежде всего, проверьте свое сердце перед Господом. Правильно ли это? Однажды в журнале «Наука и религия», 80-й год, я прочитал слова кандидата философских наук Гальперина. Он пишет: «Период наступления Царства Христа казался апостолу Павлу настолько близким, что он потребовал от коринфян прекратить продолжение рода человеческого. Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 29. Это неправильное толкование. Написано: «имеющие жен должны быть, как не имеющие». Но ведь «должны быть» и «должны жить» не одно и то же. Да и вообще в предыдущих стихах, начиная с 25 и до конца главы, до 40 стиха, говорится не о царстве Христа, не о его втором пришествии, а о брачной этике христианина, а это ведь не одно и то же. Прочтите внимательно весь этот отрывок Писания, и вы сразу поймете, что Гальперин просто философствует и превратно толкует высказывания апостола Павла. Слова «время уже коротко» имеют двоякий смысл, и в данном случае слово «время» употреблено не в значении «хронос», у греков так обозначается «время вообще», а в смысле «кайрос», то есть в смысле ограниченности наших возможностей, которые не дают нам права на бесконечную жизнь на земле. Что означают 70-80 лет нашей земной жизни? Искра, вспыхнувшая и угасшая. Поэтому женатый христианин должен понимать, что цель жизни не в брачном союзе, хотя это тоже важно, а в том, чтобы быть свидетелем Христа. Наше призвание несравненно выше, чем рождать и воспитывать детей. Это, конечно, должно быть на своем месте, но не в этом главное призвание христианина. Апостол Павел не смотрит на все земное отрицательно, а учит иметь, как будто не имея, то есть первое место отдавать главному, а не второстепенному. Здесь мы видим точную параллель с описанием времени перед потопом. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. Или во времена Лота покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Евангелие от Луки, глава 17, стих 29. Как видите, причина этих катастроф была не в том, что люди женились и выходили замуж. Это предписано Творцом. Плодитесь и размножайтесь. Причиной катастрофы было то, что люди второстепенное сделали главным и не думали о своем Творце и о своей вечной участи, что извратилась всякая плоть. Так что Гальперин, как говорится, ударил в звон, не посмотрев в святцы. Он истолковал слова апостола Павла так, как ему было выгодно, взяв один стих без связи с контекстом. Отсюда и превратность его толкования. Но атеист иначе не может толковать Священное Писание, как только превратно. Продолжайте молиться. Если мы любим кого-нибудь и молимся о нем, возможно ли, что он будет принят Господом вместе со спасенным, хотя и не следует за Господом? Я имею в виду моего мужа, о котором молюсь Господу вот уже 20 лет. Я сочувствую вам и понимаю ваше горячее желание, чтобы ваш муж был спасен. Очень хорошо, что вы молитесь о нем, о его спасении. Но обращение к Господу – это сугубо личное дело. Если ваш муж лично сам не обратился к Господу с покаянием, он останется без спасения. Продолжайте усердно молиться о своем муже, и Господь в свое время ответит на ваши молитвы. Есть прощение кающимся. В СССР я был активным членом Союза безбожников, читал лекции против религии, и даже некоторые священники от меня пострадали. Как же я теперь могу рассчитывать на прощение? Прощение есть всем, кто покается в грехах. Таковых кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Савл был гонителем Церкви Христовой, но Христос простил и его, призвал его, напоил Духом Святым и сделал апостолом Павлом, понесшим Евангелие сперва евреям, а потом язычникам. Активного члена Союза безбожников Бог тоже может простить, если вы сознаете свой грех и покаетесь в нем. Желание сделать это уже видно из вашего письма. Очищенного однажды от греха, Бог продолжает очищать в крови своего Сына каждый раз, когда его уже спасенная душа споткнется и опять попросит прощения. Покаявшись перед Богом, попросите у него прощения во имя крови Иисуса Христа и, получив его прощение, начните ходить во свете Евангелия. Свет будет прогонять тьму из вашей жизни, и мир, превыше всякого разумения, наполнит вашу душу. Расхождение в понятиях. У нас с вами есть расхождение в понятиях относительно того, кто может быть членом церкви. У вас есть святые, а у нас открыты двери всем грешникам. Ведь так и написано в 22 главе Матфея: «Пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир, и злых, и добрых». Легко понять, что все люди для Бога дороги, и брачный пир один для всех, и для злых, и для добрых. Всем приготовлено одно место. Здесь явное недопонимание евангельской истины. Верно, для Бога все люди дороги, и злые, и добрые. И всех, добрых и злых, Бог зовет к покаянию и ко спасению. Вы можете спросить, разве добрым людям нужно покаяние? Вероятно, так. Написано: «Все согрешили, все лишены славы Божией, и добрые, и злые». Чтобы наследовать жизнь вечную, добрые и злые должны родиться свыше. Бог смотрит на всех людей одинаково, как на погибших. Поэтому для всех, для добрых и для злых, Он приготовил на Голгофе спасение. Никодим был добрым человеком, учителем израильским, благочестивым законником. Но Христос ему сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Из указанной вами притчи видно, что все, кого Бог приглашает на пир, должны оставить свою одежду в прихожей и надеть брачную одежду хозяина. Одежда символизирует праведность, а наша праведность, говорит Писание, как запачканная одежда. Нам нужно освободиться от своей праведности и принять праведность Божию по вере. Только тогда мы можем быть удостоены Царства Божия, облечься во Христа, в Его ризы святости. Корнилий тоже был добрым человеком. Он молился, постился, давал милостыни, но для спасения этого не было достаточно, он не был спасен. К нему должен был прийти апостол Петр и открыть путь спасения по благодати Христа. Лидия, ставшая первой христианкой в Европе, была доброй женщиной, но для ее спасения этого было мало. Апостол Павел открыл ей истину, она уверовала и только тогда вошла в церковь Христа. Евнух был тоже добрым человеком. Он ехал не из картежного дома, а из Иерусалима, где поклонялся Богу. Он читал Библию, но был спасен только тогда, когда принял благовестие Филиппа и уверовал во Христа Спасителя. Известны и другие примеры. Женщину взяли в прелюбодеянии, но Христос ее не отверг, а простил, потому что она покаялась. Покаявшийся, осудивший самого себя разбойник, вошел в Царство Божие. Маленький иерихонский еврей по имени Закхей, сборщик податей, раскаялся в своих грехах и был спасен. Так что, дорогой друг, указанная вами притча нисколько не дает права делать вывод, что для злых и добрых людей у Бога назначено одно место. Одно место со Христом назначено лишь для тех злых и добрых людей, которые покаялись, приняли Христа своим личным спасителем, пережили духовное возрождение. Все истинно верующие там будут, каждый в свое время. Эта притча не дает никакого основания принимать в церковь людей, необращенных, не покаявшихся. Кто такие универсалисты? Я переселился в новый район, и моим соседом оказался очень хороший американец. Я пробовал говорить с ним о Боге, и он оказался верующим. Но меня удивило то, что он не ходит в церковь. Когда я спросил его, какой же вы веры, он ответил: «Универсалист». Мне было неудобно спрашивать, что это за вера, и я решил сначала спросить у вас. Универсалисты впервые появились в Америке в 1750 году. Они никогда не представляли собой определенной организации, а действуют в одиночку или небольшими группами. Они не верят, что в вечности есть наказание для необращенных к Богу, упорствующих грешников. Основная доктрина универсалистов в том, что по их убеждениям, но не по Слову Божию, все человечество без исключения будет спасено Богом, никто не погибнет, что на небесах всех людей Бог без исключения введет в славу. Таким образом, их не интересует миссионерский вопрос. Если так или иначе все люди спасутся, зачем проповедовать Евангелие? Одного из таких универсалистов я иногда встречаю на работе. Как-то я его спросил: что будет в вечности с тем насильником, который был казнен на электрическом стуле за изнасилование и убийство этой девушки-христианки? Они вместе одними воротами пойдут на небеса и будут там вместе в присутствии Бога и святых ангелов? На этот вопрос универсалист мне толком не ответил. Впрочем, он тоже хороший человек в наших очах. Но эта доброта его не спасет от вечного осуждения, если он не обратится ко Христу. Справедливо ли? В Библии написано, что Бог избрал одних людей ко спасению, а других к погибели. Прочтите Римлянам, главу 8, стихи 29-30. Считаете ли вы справедливым такое положение? Истинный христианин не может сомневаться в Божьей справедливости. Недопонимание этого вопроса исходит от того, что многие не понимают характер Бога, что Бог – абсолютная справедливость. Бог не может избирать людей к погибели, потому что главой погибших и погибающих является не Бог, а сатана. В конце концов, он тоже погибнет вместе с теми, кто отвергает спасение. Писание говорит так: «Бог определил нас не на гнев, а к получению спасения через Господа Иисуса Христа». Конечно, когда мы читаем послание Римлянам, главу 8, стихи 29-30, может казаться, что Бог несправедлив, избирая одних ко спасению, а других как будто на погибель. В действительности же этот стих говорит о том, что когда мы еще не родились и не сделали ничего худого или доброго, Бог уже предвидел, примем мы его или отвергнем. Если среди читающих этот вопрос есть люди, которые действительно желают родиться свыше, расстаться с грехами, чтобы свято ходить перед Богом, то я таким людям могу смело сказать: вы избраны Богом ко спасению. Примите его сегодня в сердце и будете спасены. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. А кого предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Вот такой порядок в Божьем избрании ко спасению. Римлянам, глава 28, стихи 29-30. Гордость или смирение? Самообманом и гордостью дышат ваши слова, когда вы говорите, что прощены. Кто же может знать об этом на земле? Вы спрашивали об этом Бога? После проповеди известного проповедника Муди к нему подошла женщина с вопросом, подобным вашему. «Я считаю уверенность в прощении грехов духовной дерзостью». Муди ответил: «Сударыня, я считаю дерзостью не верить Слову Божию». А Слово Божие говорит так: «Он взял на Себя наши немощи, Он изъязвлен был за грехи наши, ранами Его мы исцелились. Господь возложил на Него грехи всех нас». Исход, 53 глава. И еще: «Ради Его возвещается вам прощение грехов». Деяния, глава 13, стих 38. Если Евангелие возвещает мне, грешнику, прощение грехов, я это прощение принимаю и говорю: «Я прощенный грешник». Кроме того, уверенность в прощении подтверждается совестью прощенного. С души спадает тяготившее ранее бремя грехов. Человек чувствует прилив радости и полный душевный мир. В Евангелии есть много других подтверждений этой истины. И в принятии этой истины не гордость, а смирение. Гордость там, где прощение пытаются заслужить. Версия остается версией. Я слышал версию, будто слово «еврей» означает «избранный ко спасению», следовательно, верит еврей во Христа или нет, а будет спасен? Что вам известно об этом? Это действительно версия. Писание говорит: «Не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренно таков, по духу, а не по букве». Римлянам, глава 2, стих 28. Я не изучал еврейский язык, но вот что говорит об этом названии библейский словарь. Евреи, по-еврейски еврим, пришельцы или пришедшие из другой страны, название, по которому израильтяне были известны другим народам. Уже Авраам назывался евреем, потому что был странником, путешественником из далекой страны в страну обетованную. В таком смысле верующие в Иисуса Христа тоже евреи, дети Авраама по вере и странники и пришельцы на земле. Где написано? Я слышал, что у вас курящих не принимают в члены церкви. Правда ли это? Скажите, где написано, что курение – это грех? По-моему, Библия ничего не имеет против курения. В Библии действительно ничего не написано в прямом смысле против курения. И это очевидно потому, что во времена создания Библии табак еще не был культивирован, люди еще не имели этой рабской привычки. Если не Библия, то каждый добросовестный доктор может подтвердить, что курение вредит здоровью. Да теперь и на каждой пачке американских сигарет написано: «Курение ведет к заболеванию раком». Значит, курение – это грех против своего тела, а тело верующего – храм Духа Святого. Потому наша церковь считает, что каждый раскаявшийся грешник должен наряду с другими грехами оставить и курение. Однажды я видел в зоопарке, как обезьяна, во всем подражая человеку, копируя все его поступки, никак не соглашалась взять в рот дымящуюся сигарету. Она ее немедленно выбрасывала и сердито смотрела на хозяина. Выходит, что в этом смысле обезьяна... Впрочем, не стоит заканчивать это предложение. Вы сами догадаетесь, что я хотел сказать. Истина непреложна. Когда-то вы смело выступали по брачному вопросу, а теперь мы слышали, вы изменили свое мнение и считаете, что мужья, которые оставили своих жен и детей, могут свободно жениться. Нет, я не боюсь возвещать правду Божию. И по брачному вопросу тоже. Истина непреложна, и слава Богу, мое мнение об этом не изменилось. Истину по семейному вопросу выразил Иисус Христос яснее ясного. Добавлять к ней нечего, да и никто не имеет права. Вот что сказал Христос: «Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 1 по 9. Что здесь непонятного? Жениться на второй женщине, когда первая жена жива, – грех. Христос дает только одно исключение. Когда одна сторона виновна в прелюбодеянии, и это доказано, тогда грех остается на виновной стороне, а невиновная свободна. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи с 12 по 15. Некоторые ссылаются на то, что церковь имеет власть и авторитет развязывать и связывать. Этими словами прикрываются лукавствующие фарисеи. Христиане знают, что власть и авторитет церкви не может быть выше власти и авторитета Христа, а слово Христа о браке и разводе – это его заповедь. Да, церковь может делать снисхождение к тем, кто сделал такой грех, не зная истины Божией, до покаяния, до обращения к Богу. Снисхождение к таким людям вполне логично. Необходимое дополнение. В вашем ответе по брачному вопросу «истина непреложна» есть такое предложение. Христос делает только одно исключение, когда одна сторона виновна в прелюбодеянии, и это доказано. Тогда грех остается на виновной стороне, а невиновная свободна. У нас здесь возник вопрос, имеет ли право свободная сторона жениться или выходить замуж? Отвечать на вопросы читателей – серьезное дело, и если вы беретесь за него, то отвечайте подробно, а не как телеграммой. Если виновная сторона свободна, или, как говорит Святое Писание, не связана, то о какой же свободе может быть речь, если она не имеет права жениться или выйти замуж? Официальное учение евангельских христиан-баптистов, впервые разработанное в 1847 году, позднее много раз переизданное и принятое нашим братством, говорит об этом так. В случае прелюбодеяния и злоумышленного оставления неверующей стороны, мы веруем, что развод и вступление в брак невиновной стороны может состояться согласно Слову Божьему. Согласен с вами, что каждый вопрос требует всестороннего рассмотрения в свете Священного Писания. Но, отвечая на вопросы, приходится считаться с тем, что журнал ограничен объемом, поэтому необходимо отвечать кратко, как телеграммой. Еще о воскресении Христа. Мы, духоборцы, верим тоже в воскресение Христа, но верим только в духовное воскресение. Телом Христос не воскрес, ибо таков закон природы. Милый друг, разве Творец природы не выше природы? Христос выше природы. И Его дела сверх природы, или, как принято говорить, сверхъестественны. Бога никто не может вместить в рамки законов природы. Природа и ее законы всемогущим даны нам, людям. Послушайте, что говорит Петр, апостол Иисуса Христа. «Сего Иисуса Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых». Деяния, глава 10, стихи с 40 по 41. Вспомним, что сказано о встрече учеников с воскресшим учителем на берегу Галилейского озера. «Дух не может разложить костер, приготовить на нем рыбу и есть вместе с учениками». Это не был сон, это было в действительности. И воскресение Христа было также действительным воскресением тела и духа. Ключевой вопрос. Почему Бог допускает так много разногласий между верующими в толковании ключевых вопросов, как, например, о крещении, о вечном искуплении, о соблюдении праздников субботы или воскресения и других? Если бы в Библии обо всем было сказано ясно, то не существовало бы и противоречий. Стоило бы только открыть нужное место Писания, и не о чем было бы спорить. Создается впечатление, что Бог что-то недосмотрел, давая людям Библию. Что-то упущено, мне кажется. Вот это мой ключевой вопрос, на который я ищу ответ. Ваш вопрос действительно ключевой. И ключ к этому замку мы можем найти только в Библии, ибо только Библия может правильно объяснить Библию. Ваш вопрос и меня занимал долгое время. Сама мысль, что Бог что-то недосмотрел, создавая Библию, греховна в своем корне. Бог совершен во всех его делах. Бог ошибок не делает, ибо Бог не человек. Но допуская все эти трудности в выяснении истины, Бог определенно имеет какую-то цель. Все, что делал и делает сегодня Бог, премудро, полезно и необходимо. По человеческим понятиям, 40-летнее блуждание израильского народа по пустыне на пути в Ханаанскую землю тоже кажется недосмотром Божьим, когда прямой путь в эту страну можно было завершить в один месяц. Но Бог в Библии же дает объяснение. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя». И узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Так и нам не всегда полезны прямые линии в поисках истины. Трудности здесь служат нам на пользу. Размышляя о вашем вопросе, а он был и моим когда-то, я пришел к выводу, что, допуская в Библии кажущиеся нам разномыслия, Бог испытывает сердце, чтобы видеть, что человек ищет, Бога и спасение души, или ищет только собственного удовлетворения плоти. Очень часто люди притыкаются на второстепенном, потому что еще не научились отличать вечное от приходящего временного. Они могут бороться до последнего дыхания за второстепенное, будто в нем вся суть веры. Главное ускользает от их внимания. Вот здесь как раз и проходит человек испытание, что для него главное – вечное спасение души жертвою Иисуса Христа или соблюдение дней, праздников, постов, внешней формы и многое другое, от чего не зависит наше спасение. На днях получил письмо из Бразилии, в котором верующий человек пытался мне доказать текстами Библии, что все, которые едят свиное мясо, не наследуют жизнь вечную. Судя по тону письма, он готов пойти на крест за это свое убеждение. Однажды к Соломону пришли две женщины с младенцем, и каждая утверждала, что это дитя принадлежит ей. Соломон предложил разрубить младенца надвое, чтобы каждой досталась половина. Это испытание сразу показало, какая женщина является действительно матерью ребенка. Она готова была отдать дитя другой женщине, только чтобы дитя осталось живо. А другой женщине не было жалко разрезать ребенка, потому что она не была его матерью. Так и человеку, не имеющему любви к Богу, не жалко пренебречь драгоценной истиной ради высокомерия и своего «я». Истина Христа проста и понятна и для богословов, и для тех, кто едва умеет читать, если только сердце действительно открыто для Бога. Но есть люди, которые готовы резать истину пополам, только бы не пойти на уступки и не отказаться от отцовских традиций, от человеческой узости, от эгоизма и всевозможных крайностей. В соседнем селе, где я родился, жили в основном старообрядцы, трудолюбивые и богобоязненные люди. Но в жаркие летние дни напрасно было просить попить у них воды. Не дадут, если не будет под рукой специальной чашки для неверных. Библия, если и читалась, то только как обряд. Учение Христа до сердца не доходило, а на глазах лежала густая пелена предубеждений. Вот таким людям Библия кажется полной противоречий. А по сути дела противоречие в извращенном человеческом сознании. Если человек начинает читать Евангелие с предубеждением, то есть с заранее установившимися понятиями, он сразу становится перед божественным фильтром. Бог видит, что человек ищет в Библии защиту своих убеждений и традиционных понятий или действительно желает познать истину и волю Божию, чтобы ее исполнять. Где нет искренности, там обязательно при чтении Евангелия человек встретит преткновение, ибо сатана тоже знает Писание и знает, как помешать человеку растопить свой эгоизм в пламени Божьей любви. Все дети Божьи, рожденные свыше, чужды сектантского духа. Кругозор их широк. Они видят, что вся земля полна славы Господней, что слава эта видится людьми по-разному, но фундамент веры один – Божья любовь и спасающая благодать. Свою церковь Христос собирает из разных народов и рас. Поэтому во второстепенном у нас могут быть расхождения, и нам не следует подгонять всех на свою колодку. Познание глубин божественных истин приходит по мере нашего приближения к Богу, как писал апостол Павел. «Кто любит Бога, тому дано и знание от Него». Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 3. Но это знание содействует единству Церкви, а не разделяет ее. Небесный барабанщик. Вы хорошо критикуете другие религии, особенно в брошюре «Не пойдем по следам Израиля». А в ваших церквах что делается? Играют на пианино, на скрипке, на аккордеоне и даже на трубах. Не достает только барабана. Писание говорит: «Хвалите Его со звуком трубным, Хвалите его на псалтире и гуслях, хвалите его с тимпанами и ликами, хвалите его на струнах и органе, хвалите его на звучных кимвалах. Разве в этом не есть основание для того, чтобы воспевать Бога, славить его на аккордеоне, на скрипке, на пианино? Рассылая людям брошюру «Не пойдем по следам Израиля», я действительно хотел быть в руках Божьих барабанщиком, чтобы будить людей от греховной спячки. Эту брошюру я переиздал 4 раза. Есть нужда издать снова. «Все дышащее да хвалит Господа», — так кончается псалтирь. «Хвалите и вы его, ибо он достоин хвалы. Хвалите его в словах, песнях, на музыкальных инструментах. И самое главное, хвалите его жизнью своей». Ребро Адама. Этот вопрос я вычитал из журнала «Наука и религия», издающийся в Москве. А заключается он вот в чем. Если Бог взял у Адама одно ребро и из него создал Еву, то у мужчины должно быть на одно ребро меньше, нежели у женщины. А на самом деле у мужчины и у женщины число ребер одинаково. Разве это не противоречит Библии? Абсолютно нет. Потомок Адама имел столько же ребер, сколько имел Адам при сотворении. Адам действительно лишился ребра, но эта потеря не могла быть передана по наследству, как не может передаваться по наследству потеря глаза или руки при несчастном случае. Если бы этот закон имел место в природе, весь мир был бы полон коллег, немых и слепых людей. Слава Богу за его совершенные законы. Плод, а не плоды. В нашем небольшом классе воскресной школы недавно был разговор о плодах Духа, как написано апостолом Павлом в Галатах, глава 5, стихи 22-23. Некоторые высказывались так, что не все эти перечисленные плоды обязательно должен иметь каждый верующий. Другие считают, что каждый верующий обязан иметь все до единого эти плоды. Главное в этом вопросе то, что в послании к Галатам в главе 5, стихах 22-23 перечислены не плоды Духа Святого, а плод Духа Святого – любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Всего 9 проявлений плода Духа Святого. Дары Духа даются индивидуально и по-разному различным верующим. Но плод Духа Святого обладает абсолютным единством. Плод Духа Святого един, но в различных проявлениях. Одно с другим связано. Например, без любви не может быть терпения, не может быть радости без веры, не может быть кротости без смирения и так далее. Тот, кто рожден свыше, получает дар Духа Святого. Но главное в том, насколько человек доверяется ему и дает ему свободу действовать в сердце. Чем больше человек отдал себя Богу, тем ярче в нем проявляется плод Духа Святого.